Глава третья. Дома я смыла макияж и переоделась в пижаму. Сестру так и не дождалась, заснула, несмотря на то, что еще долго лежала в постели, перебирая воспоминания вечера. Жаль, что мечты исполняются не так, как нам бы хотелось. Желала потанцевать с Барсом? Распишитесь и получите. Кто ж знал, что им окажется Мар Иштхант? На него я никогда не обращала внимания. Кстати, если честно, до сих пор не понимала, почему он пригласил меня. Всю ту чертовщину, что творилась со мной рядом с ним, я списала на расшатанные нервы. Господи, если я так на одно его присутствие реагировала, то и хорошо, что с Камияром не потанцевала. Вот точно вела бы себя, как последняя восторженная дурочка. Можно сказать, что Барс спас меня от позора. Но как же они двигаются? Я до сих пор помнила наш танец и чувство полета. Мощь сильного тела партнера, который уверенно вел меня. Пусть с принцем и не встретилась, зато на балу потанцевала Золушка. С иронией сказала себе. Следующим утром меня разбудили звуки из кухни. И я встала, желая пообщаться с сестрой, пока она не убежала на работу. «Привет!» — поприветствовала ее, подходя к кофейнику. Даша еще была в ночной рубашке и жевала бутерброд, запивая чаем. «Ты куда вчера пропала?» «Не спрашивай». «Ты как вчера? Повеселилась?» «Да, нормально все. Кстати, сейчас принесу ключи». Я поставила свою чашку и метнулась к себе за клатчем. «Скандал застала?» — поинтересовалась Даша, мазнув взглядом по ключам от машины, которые я положила на стол. «Какой?» — с интересом спросила я. «Когда Камияр отказался танцевать? Так это в начале вечера было. И в это время я торчала в туалете, ожидая тебя». «Да нет, не тот. Когда Барс танцевал». «И что в этом скандального?» «Ты что, все пропустила?» — удивилась сестра. «Ну...» Замялась я и призналась. Я пораньше ушла. «Эль, ну ты даешь!» Выдохнула она. «Наши вчера все допоздна на ушах стояли. Хорошо еще, что мы уехать не успели. У Марра Иштханта пропала жена». «Жена?» Потрясенно выдохнула я. Хотя чему удивилась, собственно. В его возрасте он должен быть уже женат. Это Камияр свободен. По крайней мере, о наличии у него супруги пресса не сообщала. «Так лучше бы за ней смотрел, а не танцевал». «Там такое дело», — произнесла Даша, спешно запихивая в себя остатки бутерброда и отпивая из чашки. «Она землянка». «Ну и?» «Эта дурочка согласилась выйти за него как раз на благотворительном вечере и станцевала с ним брачный танец, а потом умудрилась пропасть. Сейчас наши спецслужбы землю роют, и Иштхант уже пригрозил всеми карами небесными. Нам грозит нехилый политический скандал». Ой, что-то у меня появились нехорошие предчувствия. «Фотография девушки есть?» — осторожно спросила я. «Кто она?» «С именем Темный лес. И видеонаблюдения в зале не было. Приглашенный фотограф заснять их не успел. Работал с другими барсами». Не поднимая головы, пояснила сестра, роясь в своей косметичке и доставая тушь с зеркалом. «А он со многими танцевал?» «Как выяснилось, барсы не танцуют, только брачные танцы со своей парой». «Ой», — жалобно вырвалось у меня. «Ладно, я побежала». Сестра быстро докрасила второй глаз и нанесла блеск на губы. «Попробую официантов раскрутить на разговор. Вчера они как рыбы молчали. Может, сегодня разговорить получится, а то гости дают противоречивые описания девушки». «Даша», — слабым голосом позвала я. «Что?» — оглянулась она, уже встав со стула. «Не надо никого искать. Это я, та дурочка, что с ним танцевала». В немом изумлении сестра рухнула на стул. На кухне сильно воняло валерьянкой. Накапала Даша для успокоения. Несмотря на это, сестра с загнанной тигрицей металась из угла в угол. И он вот так просто подошел и пригласил тебя на танец?» В сотый раз с неверием спрашивала она. «Да он даже имя мое спросил лишь после танца». «Эль, ты понимаешь, что так не бывает?» Как-то беспомощно произнесла Дашка, замерев на месте. «Понимаю. Бред какой-то», — согласилась я и залпом допила свой остывший кофе. Апогеем стал включенный телевизор, где в новостях показали мое фото, когда я заходила в отель. И ниже шла просьба сообщить за вознаграждение любую информацию о данной девушке. Это транслировалось по всем каналам. Кошмар набирал обороты. «Ладно, пусть на фото меня мать родная не узнает. Прическа и профессионально наложенный макияж изменили лицо практически до неузнаваемости. Но это не поможет. Очень быстро вычислят машину, на которой я приехала, и выяснят именно приглашение, по которому я прошла. Не стоит забывать и салон, в котором происходило мое преображение». «Может, позвонить и сказать, что это я?» — предложила несмело. «Ты совсем дурочка!» — взорвалась сестра и по новому кругу заметалась по кухне. «Нет! Сидишь дома, на звонки не отвечаешь, к дверям не подходишь и ждешь меня!» — решительно произнесла она. «Даша!» «Что?» Никогда еще она на меня с такой злостью не рычала. «Имени они твоего не знают! Насчет приглашения договаривалась я, и в салон записывалась тоже под своей фамилией!» Скажу, что потеряла сумку с приглашением и записью о приеме к парикмахеру. А машина? Я звонила из редакции по общему телефону. Пусть ищут. Нас видели в туалете вместе. Да ладно тебе. Там помимо меня еще десяток человек терлось. А наш адрес? Ну и что? Я в этот момент была уже в отеле. Человек 100 подтвердят. Может, это какая-то ошибка? Давай я поговорю с этим Маром. «Ленка, включи мозги!» — вызверилась сестра, теряя свое обычное хладнокровие и называя меня настоящим именем, что делала крайне редко. «Только ты можешь вляпаться в неприятности на пустом месте! Да сколько можно? Ты когда повзрослеешь? Сил моих больше нет приглядывать за тобой!» Я сморгнула набежавшие слезы и заткнулась, опустив голову. «Эля», — смягчилась она, — «сидишь дома, а я еду на работу и стараюсь разобраться в ситуации». Кивнула, не поднимая головы. Внутри все сжималось от обиды. Погладив меня по голове, Дашка сгребла со стола ключи и вышла из кухни. Даже когда хлопнула входная дверь, я так и продолжила сидеть, сгорбившись над пустой чашкой. Слова самого близкого человека резанули по-живому. Можно подумать, я не понимаю, скольким ради меня сестра пожертвовала. Это она, а не Марта, стала мне настоящей матерью и подругой. Всю жизнь нянчится со мной и опекает. Возможно, поэтому Даша столь серьезна и рациональна по характеру. В голове нет места для глупостей, когда на тебе висит младшая сестра, которая полностью зависит от тебя. Но я ведь тоже стараюсь не быть в тягость. Именно поэтому не стала получать полноценное образование, а закончила бухгалтерские курсы, стремясь поскорее выйти на работу и хоть немного снять груз забот сестры, начав себя обеспечивать. «Сил моих больше нет приглядывать за тобой», как наяву всплыли в памяти слова и из глаз закапали горькие слезы. Я даже не подозревала, что Даша настолько устала от меня. Как неприкаянная бродила по квартире, не находя себе места. Думала о сестре, о вчерашнем вечере. Казалось, что попала в параллельную реальность. Что за бред? Разве можно вот так выйти замуж за совершенно незнакомого человека? Вспоминала нашу встречу с Барсом и общение. Да какое к черту общение? Мы обменялись парой слов всего. И он не флиртовал со мной, не заигрывал. Только протянул руку, приглашая на танец. Этот Мар Иштхант и представился-то лишь после танца. «Ага, новоявленной жене уже можно было сообщить свое имя», — хмыкнула я про себя, осознавая всю глупость ситуации. «Какая жена? Разве так бывает? Я этого Барса и как мужчину не воспринимала. Взрослый, серьезный дяденька уж никак не мог быть предметом моих девичьих мечтаний. Все сильнее казалось, что это какая-то ошибка и недоразумение. Насмешка судьбы. В тот момент, когда решила забыть о своем мужском идеале и жить обычной жизнью, совсем другой барс ни с того ни с сего вцепился в меня мертвой хваткой. Я выключила телевизор, так как периодически мелькающая моя фотография уже действовала на нервы. Как же быть? Несмотря на все заверения сестры, что на меня не выйдут, в это верилось слабо. Если за дело возьмутся спецслужбы, они меня рано или поздно вычислят. Может, все же лучше позвонить самой и попросить прояснить ситуацию? Чем дольше я думала, тем больше мне нравился такой вариант. Свою роль сыграли обидные утренние слова. Даша права, мне пора повзрослеть. А взрослые люди сами решают свои проблемы, не перекладывая их на плечи других. Решено. Звоню. Я включила телевизор и пошла за телефоном, чтобы записать номер, указанный на экране. Дозвонилась не сразу. Перегруженность линии убедила в том, что я поступаю правильно. Вдруг я себя обманываю, и меня уже кто-то из знакомых узнал. Лучше самой признаться. Я же не преступница и не сделала ничего плохого. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил меня вежливый мужской голос. «Полякова Елена Владимировна». «У вас есть информация о разыскиваемой девушке, Елена Владимировна?» «Да, слушаю вас». Я замялась на какой-то момент, собираясь с духом, а потом призналась. «Это я». Удивительно, но вместо слов «как хорошо, что я позвонила», повисла какая-то странная пауза. «Елена Владимировна, вас не затруднит ответить на несколько вопросов, чтобы мы могли подтвердить это?» Несколько устало произнес оператор, и доброжелательности в голосе поубавилось. Как будто ему уже человек 200 передо мной позвонили с таким же заявлением. «Хорошо», — запнулась я, — «надо так надо». «Какого вы года рождения?» — прозвучал неожиданный вопрос. И я ответила. «Где и когда сделана данная фотография?» Эти вопросы были уже более понятны, и я рассказала. «Значит, вчера вы остановились в этом отеле?» — уточнил оператор, имени которого я не запомнила. «Нет, я пришла на благотворительный вечер. Вы были приглашены?» «Да». Почему-то признаться в том, что прошла по чужому приглашению, было невероятно стыдно. «Так да или вы не уверены?» «Уверена», — соврала я, поморщившись, как от зубной боли. «Пришли сами или со спутником?» «Послушайте, почему я должна доказывать, что я — это я, и отвечать на дурацкие вопросы?» Я стала терять терпение, все больше разочаровываясь в своем решении позвонить. «Елена Владимировна, мы должны убедиться». «В чем? Говорю же, это я!» «Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов», — игнорируя меня, заладил оператор. «Не понимаю, зачем?» «Елена Владимировна, вы утверждаете, что были на благотворительном вечере». «Да». «Как вы объясните тот факт, что вашей фамилии не было в числе приглашенных?» Представив, что придется объяснять постороннему человеку ситуацию, говорить о своей сестре, ее подарке для меня, я совсем скисла. Не хотела вмешивать Дашу, а в данный момент подставляю ее. «Никак», — тихо произнесла я. «Простите». «Елена Владимировна, извините, что отняла ваше время. Я ошиблась», — быстро сказала я и повесила трубку. Подумав, вообще отключила телефон. «Вот тебе и самостоятельная. Решила проблемы?» «Неудачница. Чуть сестру не подставила». Моя несостоятельность больно ударила по самооценке. Собственная неспособность справиться с возникшей ситуацией ранила. Было тошно сидеть дома и ждать, пока Даша придумает, что мне дальше делать и как себя вести. Неожиданно в голову пришла идея. «Сестра ведь говорила, что мне нужно отдохнуть. Так почему бы и правда не уехать на море? На недельку? Я не убегаю, нет. Ведь позвонила, назвала себя. И это не моя вина, что не поверили. Забуду обо всем на море, отдохну и с новыми силами примусь за поиски работы. Деньги есть, и уж маленький отпуск я могу себе позволить». Принятое самостоятельное решение согрело душу. Все лучше, чем ждать, пока Дашка что-нибудь придумает. «Будем считать, что первый блин был комом», сказала себе относительно недавнего звонка. И с энтузиазмом принялась искать ближайшие поезда. Самолет я даже не рассматривала. В моем положении проще добраться на метро до железнодорожного вокзала, а билет можно и через интернет купить. Ехать за границу – не вариант. Не хотелось тратить время на обзвон турфирм в поисках горящей путевки. И у нас отдохнуть можно. Пошарив в инете, нашла билет в Сочи. Почему бы и нет? Покупка заняла пару минут. Поезд отправлялся через 3 часа, и я принялась носиться по дому, собираясь. О своем мнимом замужестве предпочла забыть, надеясь, что недоразумение как-то само собой разрешится. Сборы заняли не больше часа. Вещей я с собой много не брала. Побросала необходимый минимум в чемодан. Ведь уезжать планировала ненадолго, пусть и не взяла обратный билет. Не хотелось привязывать себя к определенной дате. Вот приеду, осмотрюсь, а там уже и решу, насколько задержаться. Труднее всего далось письмо сестре. Я перевела гору бумаги, прежде чем осталась довольна результатом. Решила последовать твоему совету и съездить отдохнуть. Извини, что создала тебе проблемы. Устроюсь, позвоню. Люблю тебя. Оставив записку на кухонном столе, я вышла из квартиры. О том, что меня узнают, не беспокоилась. Отсутствие макияжа, джинсы и простая майка делали незаметной в толпе. Ничего общего с той красивой, утонченной девушкой на фотографии не самого лучшего качества никто не увидит. Припарковавшись возле подъезда, Дарья устало положила голову на руль, не в силах выйти из машины. Нужно быть сильной, но как сейчас подняться домой, где ждет и надеется на нее сестра, и признаться в своей несостоятельности, невозможности помочь и защитить? Не понимала, как Элька умудрилась так влипнуть, а еще давила острое чувство собственной вины. Лучше бы ей путевку на отдых принесла, чем то приглашение. Все утро была как на иголках, стараясь хоть что-то выяснить о барсах. Информация о брачном танце стала сенсацией. Теперь понятно, почему это держалось в секрете. Страшно подумать, сколько начнется теперь провокаций в отношении барсов в попытке заставить их на себе жениться. Не будь озабочена другим, даже стало бы интересно, как долго удастся придерживать эти сведения. До сих пор ни один журнал не напечатал потрясающее известие. Одно это дает понять, какие силы задействованы. Интернет пестрит фотографиями Марра Иштханта и сообщениями о неожиданной женитьбе. Но ни слова нет о самом треклятом танце. Всех интересует, кто эта счастливица. Знали бы они, что та сидит сейчас в пустой квартире в полной растерянности и не понимает, как это так получилось. Невесело усмехнулась Даша. Секретарша Вяловой долго не продержалась. Сначала заявила, что понятия не имеет, куда делось присланное Екатерине Эдуардовне приглашение, но после того, как отработали разные версии, на секретаршу надавили, и она сдалась, назвав имя Дарьи. У этой курицы хватило ума еще Даше позвонить и предъявить претензии, спрашивая, во что ее втянули. Даже не подумала, что телефоны прослушивают. Вот тогда Даша и ответила заготовленной легендой, а потом, когда пришли уже к ней, повторила все сказанное. Как же она устала. На допрос забрали перед обедом и выпустили только недавно, задавая одни и те же вопросы. Только Дарья неотступно держалась озвученной версии. Кража сумочки. Да, хотела под видом гостей пройти на вечер и сделать фото, подловив кого-нибудь из гостей на пикантном моменте. Но сумку с приглашением украли, и все сорвалось. Поэтому и в салон красоты не пошла, забыв отменить визит. Какая была сумка, описала. Тем более, что еще с утра выкинула ее. Странно, но про машину не спрашивали. Даже зайди речь о заказе, сказала б, что тоже забыла отменить вызов. Время продумать версию было, И пусть ей не поверили, но и поймать на расхождениях не смогли. Телефон у Даши отобрали, но никаких подозрительных звонков с него не нашли. Занятая вчера делами, сестре она не звонила ни до благотворительного мероприятия, ни после. Про себя молила, чтобы и Элька не надумала выйти на связь, пока идет допрос. Но пронесло. Даша была уверена, что ее отпустили ради того, чтобы посмотреть, как она себя будет дальше вести. При желании могли и на трое суток закрыть, но их поджимает время. Нужно бы телефон отключить, прежде чем подниматься домой, а то неизвестно, чем его начинили, — вяло подумала она. Неожиданно захотелось позвонить Игорю. Увидеть его, прислонить голову к сильному плечу и почувствовать себя просто слабой женщиной. А может и правда позвонить? Ведь в этом не будет ничего странного — после пережитого стресса позвонить своему парню и пожаловаться на жизнь. Достала телефон и, пока не передумала, быстро набрала знакомый номер. «Привет», — почти сразу отозвался он. «Ты можешь приехать? Что-то случилось?» «Да. Представляешь, у меня сумку украли. Сегодня целый день допрашивали. Ужас какой-то», — жалобно-прижалобно произнесла Даша. Совесть немного мучила, что использует любимого, но если мобильный прослушивают, это пойдет на пользу. «Подожди, ты же потерпевшая. Почему тебя допрашивали?» — не понял Игорь. «А я тебе о чем? Приезжай, ты мне очень нужен». «Ладно, я скоро». Даша предпочла не заметить отсутствие энтузиазма и ответила, что ждет. После разговора стало немного легче на душе. Закрыв машину, пошла медленно к дому, не зная, что посоветовать сестре. Наверное, лучше всего ей дальше посидеть в квартире, не высовываясь. Кроме фотографий у них ничего нет, а значит, есть шанс, что на Эльку не выйдут. В душе порадовалась мастерству визажиста в салоне красоты. От нежной, естественной красоты сестренки не осталось и следа. Из нее сделали яркую красавицу, старше лет на 5. Предположительный возраст разыскиваемой девушки от 23 до 28 лет. Оставалось, конечно, еще видеонаблюдение на улицах. Могут сравнить тех, кто заходил в салон красоты, и тех, кто выходил. «Не буду думать сегодня о плохом», — остановила себя. Без этого отвратных новостей через край. Отсутствие света в квартире не насторожило. Даша тоже бы на месте сестры сидела тихо, как мышка. «Эля, я дома», — тихо позвала, захлопнув дверь. «Спишь, что ли?» Разбросанные вещи в комнате сестры и ее отсутствие чуть не довели до паники. Первой мыслью было, что Эльку уже забрали. Быстро заглянула в остальные комнаты, и если бы не записка на кухонном столе, то остановка сердца была бы гарантирована. Что же творит глупая сестренка? Раз за разом перечитывая лаконичные строки, Дарья отказывалась вникать в их смысл. Куда поехала? На чем? Где ее искать теперь? Она с ума сошла. Чтобы хоть как-то справиться с волнением, вышла на балкон и достала спрятанную на крайний случай пачку сигарет. Глубоко затянувшись, покрутила в руках телефон, раздумывая, звонить сейчас сестре или нет. Здравый смысл подсказывал, что лучше это сделать с мобильного Игоря. Время ожидания его приезда тянулось невероятно медленно. Даша радовалась, что позвонила жениху. Сейчас невыносимо было находиться в квартире одной. После третьей сигареты закружилась голова, и она открыла настежь окна, проветривая. Игорь не любит запах сигаретного дыма и уверен, что она не курит. Зато ударная доза никотина помогла собраться с мыслями. Все к лучшему. Если она не знает, где Эля, то эту информацию из нее никак не выбить. Только это и успокаивало. Внутри все скручивалось узлом от беспокойства. Как жаль, что даже позвонить и поделиться своим горем не с кем. Хорошо, что есть Игорь. Раздавшийся вскоре звонок в дверь известил о его приходе. «Что у тебя стряслось?» Поддавшись импульсу, бросилась навстречу, обняла, не успел он переступить порог, и удивила таким напором. Элька, ничего не сказав, уехала в отпуск. пробормотала ему в шею, вдыхая запах любимого. «Даша, зачем было меня срывать из дома? Я бы к тебе завтра приехал», — с мягким упреком произнес Игорь, делая попытку отстраниться. «Понимаешь, она не сказала, куда едет, оставила глупую записку, что потом позвонит», — сделала попытку оправдаться Даша, поднимая голову и заглядывая в самые красивые карие глаза на свете. «Всегда говорил, что твоя сестра безголовая. Как хорошо, что ты не похожа на нее», — погладил ее по щеке Игорь. И Дарья тут же встала на Элькину защиту. «Я сама ей говорила, чтобы съездила отдохнуть». «Тогда чем недовольна?» «Не ожидала, что она послушается», — горько усмехнулась Даша. «Дай мне свой телефон, я ей позвоню». «А твой где?» «Сел», — соврала она. Мобильник специально оставила на балконе. «Держи, пойду руки помою. Ты мне чай зеленый сделаешь?» «Сейчас заварю». Идя на кухню, она спешно набирала номер сестры, чтобы поговорить с ней, пока не вернулся Игорь. Но позвонить не удалось. Абонент находится вне зоны действия сети. Вот и думай теперь, специально Эля отключила телефон или в пути связь не ловит. Раздосадованная включила чайник и полезла в шкафчик за заваркой. И как это понимать? В дверях возник Игорь, держа двумя пальцами вечернее платье сестры. Наверное, раздевалась вчера в ванной и повесила на держатель для полотенец. Сколько раз Даша снимала оттуда ее забытые вещи, ругая Эльку за неряшливость. Посмотрев на лицо жениха, она поняла бесполезность попытки разыгрывать непонимание. Сегодня во всех новостях крутилось изображение этой тряпки. И Игорь сложил 2 и 2. «Садись, я все тебе расскажу», — устало произнесла Даша. Но реакция Игоря оказалась непредсказуемой. «Ты с ума сошел?» Она не верила своим ушам. Выкладывая ему всю историю, меньше всего ожидала услышать в ответ такое предложение. «Нет, ты права. Тебя сегодня допрашивали, и я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Позвоню я». Пока Дарья беспомощно хватала ртом воздух, Игорь включил телевизор. Пощелкав пультом, нашел новостной канал, где как раз в этот момент транслировали фото сестры. «Смотри, они увеличили вознаграждение. Втрое! Это наш шанс. Ты понимаешь, что ее все равно кто-нибудь узнает? А так мы сможем купить себе не квартиру, дом, большой коттедж за городом, где будем воспитывать наших детей», — с горящими глазами уговаривал парень. «О чем ты говоришь? Ты понимаешь, что это моя сестра? Такой шанс бывает раз в жизни. И это же не твоя вина, что все так случилось. Пойми, на нее и так выйдут. Это лишь вопрос времени. И ты же не знаешь, где она. Ведь нет?» Игорь испытывающим взглядом посмотрел на Дашу. Убедившись, что действительно нет, к тому же сам недавно читал оставленную записку, продолжил. «А значит, никак не предаешь ее. Зато мы обеспечим собственное будущее. Мы поженимся». Он накрыл ладонью холодные пальчики невесты, сжимавшие край стола, и продолжил увещевать. «Ты же умница и всегда смотрела на жизнь трезво. Что мне в тебе и нравится? Если не мы, то это сделает кто-то другой. Возможно, уже сейчас кто-то набирает номер». Неприятная возможность резанула и заставила его говорить торопливо и сбивчиво. «Подумай, большой дом. Ну, конечно, ремонт. Нужно будет сделать там ремонт, и сразу съехаться мы не сможем», — честно предупредил Игорь, уже видя перед собой большой трехэтажный коттедж с большим участком и высоким забором. «Игорь, что ты несешь?» — закричала Даша, обретя дар речи. «У меня сестра пропала!» «Да она просто безответственная дура, которая тебя подставила и сбежала!» — в свою очередь повысил голос парень, удивляясь женской дурости и нежеланию видеть правду. Время мчалось галопом, унося с собой реальную прибыль. Сейчас вечер. Многие вернулись с работы и уткнулись в телевизор. Да в одном только этом доме сколько потенциальных конкурентов. «Нет, Нужно спешить. Знаешь что? Если ты не можешь трезво взглянуть на ситуацию, это сделаю я. Ради нашего будущего. Ты мне еще спасибо скажешь. Игорь резко поднялся со стула и сжал в руках платье. Это я возьму с собой для подтверждения. Не беспокойся. Пока не перечислят мне деньги, я им ничего не скажу. И ты ни в чем не виновата. Я объясню, что эта сестра без твоего ведома украла у тебя сумку, чтобы попасть на прием. Лишь обнаружив сегодня вечером платье, ты обо всем догадалась. Не дав Дарье произнести и слова, жених бегом покинул квартиру. Оставалось только проводить его потухшим взглядом, не делая попытки остановить, прекрасно понимая всю бесполезность этого. Она даже не винила Игоря. Раньше ценила в нем рационализм, и было глупо сейчас ненавидеть его за это же качество. Сама виновата, что так и не научилась разбираться в мужчинах. Хотела стабильности в отношениях, мирясь с неприятной сухостью Игоря, и не увидела, что ради выгоды он продаст не только Эльку, но и ее саму. Одиночество навалилось с новой силой. Боль предательства рвала в клочья душу. В носу запершило, а сердце сдавило с такой силой, что нельзя было сделать и вдох. С трудом поднявшись, Даша открыла кухонный шкаф, доставая дорогущие виски, которые купила для уже бывшего жениха. Думала, когда сестренка уедет в отпуск, устроить романтический ужин при свечах. Надеялась, что они проведут вместе все выходные, отключив телефоны. «Это не Эля, наивная дура, а я», — сказала себе. Распечатав бутылку, налила прямо в чайную чашку, доверху, и, давясь, выпила. Слезы полились лишь из-за крепости спиртного. Она не будет из-за всяких козлов плакать. По крайней мере, когда потащат снова на допрос, им придется подождать, пока протрезвею. Горько скривилась Дарья, решительно наливая еще. Она понятия не имела, сколько прошло времени, прежде чем прозвенел звонок в дверь. Пошатываясь, с трудом встала. Мир кружился. Неудивительно, если учесть, сколько влила в себя горячительного на голодный желудок. Звонок трещал, не переставая. Еще дверь выбьют. Держась за стены, пошла открывать. Глазам не поверила, распахнув дверь. Даже стоя на площадке отряд ОМОНа, она бы не удивилась. «Ты?» Виновник всех бед одарил ее яркой улыбкой.